1953 года. Воскрес Ленин, это после того, как Сталина поместили в мавзолей. Воскрес Ленин и сразу направился в пивную пообщаться с пролетариатом. Рабочие стоят, выпивают и не обращают на вождя внимания. «Что, товарищи, не узнали меня?» «Вань, гляди, червонец!» 1930 год. Рабинович приходит к Рэбе. «Рэбе меня заставляет вступить в колхоз, а я не знаю, вступать или не вступать». В этот момент вбегает невеста, отталкивает Рабиновича и обращается к Рэбе. «Скорее! Я прямо со свадьбы! Сегодня первая брачная ночь! Рэбе, скажите, мне в рубашке ложиться или без рубашки?» «В рубашке или без рубашки все равно тебя трахнут!» «И к вам, Рабинович, это тоже относится!» Идет партсобрание. Парторг. «Абрамович, почему вы не выступаете? У вас что, нет своих мыслей?» «Почему же есть? Так почему же вы молчите?» «Я с ними не согласен». В аду переизбирают секретаря парторганизации. Предложили одного длинноволосого, бородатого. Рекомендуют, потому что в теории подкован. Он дает себе самоотвод. Не гожусь для текущего момента. Почему? Во-первых, почти всю жизнь я прожил за границей. Во-вторых, у меня жена дворянского происхождения. В-третьих, я еврей. Из задних рядов. «Имя! Назовите имя!» Бородатый. «Карл! Карл Маркс!» Вытащил детка колхозную репку. Посадили детку за репку, бабку за детку, внучку за бабку, жучку за внучку, кошку за жучку, а мышку посмертно реабилитировали. В колхозе была объявлена лекция о любви со слайдами. Вечером клуб заполнен до отказа, и есть четыре типа любви, начал лектор. Первый — это любовь между мужчиной и женщиной, второе – это любовь между двумя женщинами, третье – это любовь между двумя мужчинами, а вот четвертый тип – это любовь к нашей партии. Вот о нем и будем сегодня говорить. Товарищ Иванов, давайте слайды. Сталину доложили, что обнаружился его двойник. «Расстрелять», – приказал Сталин. «А может, сбрить усы, товарищ Сталин?» «Хорошая мысль! Сбрить усы и расстрелять!» Заявление генеральному секретарю ЦК КПСС, товарищу Сталину И.В. от гражданина Рабиновича И.М. Заявление. Прошу расстрелять меня по собственному желанию 15.05.1937 года. В концлагере сидят американец, француз, англичанин и русский. Приходит эсэсовец. Сейчас мы вас расстреляем, но так как мы гуманная нация, то можем выполнить последнее желание каждого. Один попросил на последнее желание возлюбленную, другой стакан виски, третий еще что-то. А русский говорит: «Дайте мне пинка под зад, да посильнее». Удивились, но дали пинка. Он ударился об стенку, отлетел, выхватил у охранника автомат и всех немцев перестрелял. «Выходите, братцы, на свободу!» Его спрашивают: «Почему ж ты раньше так не сделал, если мог?» «Нам, русским, пока по жопе не надают, мы ничего сделать не можем». На следующий день после смерти Сталина в ворота рая начали ломиться черти. «Куда лезете, нечистые?» — спрашивает святой Петр. «Вчера к нам прибыл товарищ Сталин. Мы первые беженцы». Армянское радио спрашивает: «Сколько человек управляют советской страной?» «Полтора. Вечно живой Ленин и полуживой Брежнев». Телефонный звонок. Брежнев поднимает трубку. «Дорогой Леонид Ильич слушает». Брежнев выступает по телевидению. «По Москве распространяются слухи, будто вместо меня в машине возят чучело». «Заявляю ответственно, это клевета. На самом деле вместо чучела возят меня». И сообщение по радио. Сегодня